Немцы продолжали гвоздить по пустому берегу, когда обезумевшая яростная масса ворвалась в их окопы. Иван Латов и Василий Гвоздев врезались плечом к плечу. Иван краем глаза поспевал следить за молодым новобранцем. Васька бил расчетливо и точно. Видел кругом себя пространство, двигался свободно. Многих хватало на одно движение, на один удар. Против автоматов были штыки. И еще темнота. При свете дня о такой атаке нечего было и думать. Во второй линии окопов Васька справился с большим немцем. Другого, который прыгнул на Ваську сбоку, Иван остановил. Да и Васька ему помог, когда носили трое фрицев. Бой кончился в один миг. Обежали к нему долго. Из ошалелой дерущейся массы на ногах удержались единицы. Большинство лежали поверженные. Как в Куликовской битве на сотню погибших ратников трое уцелевших. К полуночи нашли избу, где можно было протолкнуться. Обсушились. Растерли спиртом кое-кого, приняли на грудь, загомонили и готовы были снова наступать, пока сон не уложил всех без разбора, кроме часовых. Утром затемно выступили. Немцы откатывались быстро, гораздо быстрее, чем наступали. Щепиновский полк вступил в сгоревшую Истру с голыми печными трубами вместо улиц. Привал сделали на окраине, у поворота на Новый Иерусалим. Огромный старый монастырь пламенел в руинах. На стены у немцев не хватило взрывчатки или времени. Но главный золотой купол, сбитый взрывом, провалился внутрь храма. И в пробившемся через верх солнечном луче видно было сияние позолоты. Ее ничто не могло унять. Ни пороховая гарь, ни кирпичная пыль, вместе со осколками, покрывавшая все вокруг. Дивные росписи на стенах были изуродованы взрывом и копотью. После Истры шли до темноты, не встречая сопротивления. Летели самолеты, а бомбовые удары слышались далеко впереди. Прогорцевав, обогнала конница. Орудийные расчеты торопились на передовую. Бойцы разглядывали с удивлением вражескую технику, брошенную вдоль дороги. Танк со свернутым хоботом, обгоревшие грузовики, пушки. Рядом с Иваном сутулился Васька Гвоздев. Не было с ними Коли Беленко и Лени Гукова. У Волоколамска противник снова уперся. Приходилось брать город с боем. Перед новым сражением природа словно позаботилась о чистоте. Прибавило снега в поле и на деревьях. Белая ровная пелена сияла в солнечных лучах, переливаясь радужными цветами. В дальнем лесу на немецкой стороне урчали танки. Низкий тяжелый панцир, который потом остановит в бою Иван, еще раскатывал, сверкая траками, пушистый снег. Новый водитель, назначенный вместо убитого, набирался опыта. Распахнув шинель, Иван добрался до рябины, пламенеющей алыми гроздями на краю опушки. Сорвал несколько ягод, бросил в пересохший рот. И вновь подивился давнему обману. Сколько уверяли деды, будто в мороз рябина делается слаще. А она как была, так и осталась горькая. Глава 53. Чудеса случаются, но не так часто, как хотелось бы. Васька Гвоздев пережил войну. Алатов Иван погиб,